Победить не берусь, перехитрить надеюсь. Главное не крепость взять, а войну выиграть. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Эти высказывания принадлежат генерал-фельдмаршалу, светлейшему князю Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову Смоленскому. Соотечественники называли его спасителем Отечества и победителем Наполеона. Герой 1812 года Михаил Илларионович Кутузов. У нас в гостях историки Александр Александрович Смирнов и Виктор Михайлович Безотосный. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Смирнов, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, автор научных публикаций и книг по истории Отечественной войны 1812 года, в том числе краткого терминологического словаря по артиллерии начала XIX века. Виктор Безотосный, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории войны 1812 года, руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Если мы возьмем большинство людей, которые родились в XVIII веке, то проблемы с датировкой и местом рождения практически у всех. А крестили когда? Ну, если хорошо, если сохранилась метрическая запись в церкви, а если ее нету, то тогда всегда сложно. То что, собственно, это и происходило с Кутузовым. То есть дата рождения 1745 год, 1747 год, еще другие могут даты возникать. Но вот на сегодняшний день большинство было историков... Было подозрение, что он родился в Псковской губернии. Но, извините меня, через Псковщину прошла Великая Отечественная война. Да. И хорошо прошла. Поэтому архивы не сохранились. Книги церковные, где записывали... факт крещения после рождения. Поэтому пользуемся косвенными документами. Например, вот наиболее авторитетным на сегодня считается ходатайство или просьба его отца о зачислении сына в кадетский корпус, где он пишет, сколько лет сыну на момент вот написания этой просьбы. Просьба датирована. Отсюда мы и танцуем. Вот, ну, если уж мы заговорили об отце, то родители, семья. Это всегда мы так делаем, но здесь тоже есть трудности, насколько я знаю. Ну, там, начиная с родословной, трудности возникают. Да, вот эти все Голенищи, Кутуз, там кто когда привнес в эту двойную фамилию что, там довольно сложно. Потом кто когда приехал на русскую службу перешел, это тоже... Точные такие данные. Ну, считается, что из Пруссии предок выехал. Это действительно подтверждается документами. Но долгое время считалось, что Гавриил Алексич, знаменитый дружинник Александра Невского, который отличился в Невской битве, вот он как бы предок. Но на самом деле сейчас уже доказано, что предок, видимо, появился действительно в окружении Александра Невского, но несколько позже. Ну и отсюда, вот, собственно, и пошла эта линия. Один из них, по-моему, один из предков назывался Кутузом, другой – Голенище. И вот они все сидели в Пскове. И вот отсюда вот и пошла эта линия русских дворян Голенищевых-Кутузовых. Ну, если Голенище, понятно, что такое Голенище, то Кутуз – это, предположительно, подушечка. Как мило. Да. Вот как сочетать одно с другим, это довольно сложно. А сейчас, кстати, вот у всех складывается впечатление, что Кутузов – это древние фамилии, Кутузовых очень много. Нет, ну, безусловно, 13 века. То есть, но не массовая фамилия. Но они по прозвищам идут. Но Голенищевы-Кутузовы были, и современники самого генерал-фельдмаршала были, тоже такую же фамилию носили. Были. Нет, это определенная ветвь среди российского дворянства. Так что были. Матушка? Вот с матушкой самое главное. Ну, если с батюшкой более-менее, ну, можно что-то выяснить, благодаря тому, что он все-таки был генерал-лейтенант, он был военный инженер, потом пользовался большим уважением и доверием Екатерины II, вот, то фамилия матери до сих пор вызывает споры. То ли это Бедренская, то ли это Беклемишева. Вот этого установить не удалось. Батюшка два раза был женат. Ага. Кутузов и сестра Анна его – это дети первого брака. А Дарья и Семен – это дети второго брака, то есть сводные. И вот мать-то умерла у Кутузова очень рано, он еще был совсем маленьким. И воспитывала его бабушка. А когда он уже подрос, то он воспитывался вот у Ивана Логиновича. Иван Логинович – адмирал, президент адмиралтейств коллегии, командовал грибным флотом одно время. То есть он такой заслуженный человек. И принимал участие во многих кампаниях, в морских сражениях. И, кроме того, был человеком широко эрудированным. Он спокойно переводил, например, с немецкого на русский не только специальную литературу, но и художественные произведения, и пьесы, и романы. Вот, поэтому, конечно, семья дала очень многое. А самое главное для Кутузова в будущем было то, что именно у Ивана Логиновича он познакомился со своей будущей супругой, которая была сестрой жены Ивана Логиновича. Да, она урожденная Бибикова была. Да, так что Иван была Логинович... Была сестрой человека, который командовал подавлением пугачевского бунта. Угу. То есть для дворянских, для дворянского окружения это была очень знаковой фигурой. Вот он, правда, рано умер, но, тем не менее, она была родной сестрой, и род Бибиковых был в большом почете при дворе. Александр Ильич Бибиков, государственный военный деятель, генерал-аншеф, выдвинулся в Семилетней войне. С 1771 по 1773 командовал русскими войсками в Речи Посполитой, а затем руководил до начала 1774 года военными действиями против армии Емельяна Пугачева. Как известно, восстание Пугачева охватило Приуралье, Зауралье, Среднее и Нижнее Поволжье. В восстании участвовали яицкие казаки, крепостные крестьяне, работные люди уральских заводов и народы Поволжья. Под натиском регулярно войск Пугачев ушел на уральские заводы. После поражения в бою за Казань повстанцы перешли на правый берег Волги. Восстание Пугачева вскоре было подавлено, а сам Пугачев казнен в январе 1775 года. Когда он получил капитана, Кутузов начал служить в Астраханском пехотном полку, командовал которым Александр Васильевич Суворов, да, но совместная их деятельность всего продолжалась 7 месяцев. Трудно сказать, насколько Суворов тогда оказал на него влияние и что подчеркнул Кутузов в этот период, но факт остается фактом. Да, он служил под началом Суворова, и Суворов дал ему очень хорошую аттестацию по выходу из полка, поэтому, ну, на самом деле, такими вещами люди гордились. Без всякого сомнения, что вот сам Суворов... Ну, наверное, в то время, когда он служил с Суворовым 7 месяцев, еще Суворов не был великим Суворовым. Да, Суворовым, безусловно, но тем не менее... Еще никто и не мечтал, что с него станется. Вот поэтому тогда он мог сказать только, что служил в полку, которым командовал Суворов, но это ничего тогда не давало. Тогда это ни о чем не говорило никому. Это все произошло потом. Ну, конечно, в начале даже любой карьеры, конечно, каждый там мечтает, что вот его пошлют в какое-то горячее дело. Но были стычки в Польше. Что это было за... Ну, это Барская конфедерация, когда поляки выступили. Ну, это как бы местные разборки. Конфедерация. Потом Кутузова отзывают оттуда, с польского, и его назначают секретарем в эту комиссию по сочинению нового уложения. Уложенную комиссию, да. Ну, про образ русского парламента многие называют. Это очень важно было, потому что именно работая больше года немножко в этой комиссии, сначала она работала в Москве, потом переехала в Санкт-Петербург. Там, да, действительно, концентрировались сливки интеллектуального дворянского общества. Сливки интеллектуального. Он там знакомится с Новиковым. Хорошо знакомится. С Потемкиным. И с поручиком Потемкиным. что потом, особенно знакомство с Потемкиным, было, наверное, не безинтересно. Ну да, если были знакомы, значит, где-то вместе время проводили. Да, потому что они работали в юридической, скажем так, по-нашему, подкомиссии. Молодые люди были, однако. Да, однако да. Горячие. Это тоже дало ему большой такой жизненный опыт, без всякого сомнения. Вообще это дало ему очень, расширило его кругозор. То есть он узнал Россию с точки зрения структуры, организации власти, всех и вот этих потребностей дворянского общества. Да. Да, да. Вот это ему, конечно, дало очень много. Мы потом вернемся вот к слухам о том, что он входил в разные такие клубы, организации. А потом он уехал опять в Польшу и продолжал там участвовать в военных действиях. Конечно, редкость, когда для офицера из действующей армии выпадает вот такая работа погрузиться в святая святых государства российского. Это же тоже было непросто. Ну, опять же, наверное, не случайно. Конечно. И вот, видимо, то, что общение вот с Иваном Логиновичем в его кругу дало им очень много. А может быть, даже кто-то из стоящих близко к трону и порекомендовал Кутузова ввести туда. Но все равно молодой человек должен соответствовать. Если он разгильдяй, так никто его не позовет. Краснеть за него не пришлось. Вот что это было уже к тому времени, Михаил Иванович? Если человек умеет говорить на 6 языках иностранных, это уже о многом говорит. Польшу тоже не так просто, наверное, посылали. И потом как бы все его дипломатические вояжи, все его поручения военно-дипломатические и дипломатические, вот, не связано с тем, что он был действительно человеком. Его ведь на протяжении всей вот его карьеры у него чередуются военные назначения, да, действительно, это вот четко и дипломатические. Проходит. Постоянно идет чередование. Интересно. Ну, возьмите вы вот в самом начале карьеры. Вот это по установлению границ. Он сопровождает шведского принца. Потом он едет в посольство в Константинополь. Ну, это да, это 92-й год. Русский посол в Константинополе. А потом его посылают, не кого-нибудь, не дипломатов, вести переговоры с прусским королем. Потому что прусский король никак не хотел вступать в союз с Россией. Ну, и надо сказать, что он, как правило... Он выполнил это, за что и получил чин генерала от инфантерии. За дипломатические, как говорится, успехи. Понимаете? Так что и Куракин, дипломат известный того времени, он писал, что многие сомневались и говорили, что там Кутузов, это же вообще... Вояка, ну, что да, он там смыслит в нашей дипломатии? Нет, он как раз... Куракин правильно оценил. Он сказал, давайте посмотрим, давайте подождем. У него есть задатки соответствующие, значит, не исключено. То есть Михаил Ларионович был человеком посвященным. Не сказали о том, что Кутузов получил первую рану при Алуште, это в боях с турками. И мы не коснулись еще этого в военной его деятельности. Ну, это мы сейчас вернемся. Но после вот того, как, ну, думаю, что попозже тогда коснемся. А после ему же дали отпуск годовой, и он исколесил практически всю Европу. И там он познакомился с масонскими разными ложами, был принят. И вот многие, правда, этот вопрос не освещен широко, но считали, что он был одним из видных масонов своего времени. Он был мастер-масон, во-первых. Да. Мастер ложи даже был. Да, он достиг 9-го уровня масонской иерархии. И о том, что он так известен, вот это стало более-менее известно не масонам, скажем так, когда он умер, и траурные церемонии по поводу его кончины проходили в масонских ложах Европы, потому что он умудрился вступить в несколько лож масонских, будучи в Европе, когда после, ну, выздоровления от ранения, от первого в голову, он вот тогда поехал по Европе. Матушка Екатерина дала 1000 золотых червонцев ему, и он смог благодаря этому побывать во многих местах, встречаться со многими выдающимися людьми того времени и разных стран. Но это были не только братья, конечно, масоны. Это, да. Ну, в то одновременно он и вступает в несколько лож в разных странах. Масонство – религиозно-этическое движение возникло в начале 18 века в Великобритании. Название, организация, традиции были заимствованы из средневековых цехов, строителей-каменщиков, отчасти от рыцарских и мистических орденов. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. В России масонство известно с начала 30-х годов 18-го столетия. Во второй половине 18 века масонство получило распространение в среде образованного дворянства. Наибольшим влиянием пользовался кружок московских масонов, в который входили Иван Шварц, Иван Лопухин, Николай Новиков и другие. Масонство, оно подразумевало, ну, как бы, карьеру в первую очередь. Это был такой мужской клуб, где женщины куда не допускались, а только мужчины собирались, рассуждали там о приятных вещах, о каких-то возвышенных вещах и делали карьеру в первую очередь. Многие, да, многие процедуры масонства были заимствованы из рыцарских орденов. Вот посвящение в рыцари. С этой точки зрения он, наверное, ничем не отличался, потому что в хорошем смысле слова он был хорошим карьеристом. Потому что, ну, любой военный, если он не мечтает... Ну, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом или не носит в своем ранце маршальский жезл, понимаете? Но у него, наверное, тоже были честолюбивые мечты. Да, причем интересно, что вот когда он вступил в масонскую ложу еще за рубежом, то он получил прозвище «Зеленеющий лавр». И девиз, а вот девиз был, это в 76-м году. «Победами себя прославить». 76-й год. А уже такой девиз. Значит, девиз полностью оправдался. Да, предначертано было многое. Да, предначертано действительно было много. Но мы не остановились. Угу. Виктор Михайлович начал рассказывать о его вот, ну, ранении, лечении. И есть же еще один вопрос, который по сей день освещается... Это вообще феноменальный, конечно, по-дикому вопрос. Совершенно во многих, особенно художественных произведениях. Объясняют, как пуля вошла в голову у левого виска и вышла у правого. Извините меня. Нет, это как-то... Медицина, наша уже медицина, еще к 150-летнему юбилею, доказала, что, ну, то, собственно, доказывать медикам-то и не надо доказывать, но широкой публике, что если бы пуля того времени пробила черепную коробку и коснулась мозговой ткани, это конец. А расстояние между мозговой тканью и внутренней поверхностью черепа 4 миллиметра. Так что не в этом суть была. Ранение было скользящее. Другое дело, что по тем документам врачебным, которые были тогда составлены, там действительно можно понять, что она вошла и вышла. Нет. Она, как теперь говорят, скользящее ранение. Ему пуля ударила сюда, Александр, видимо, она была на излете. И прорезав вот эту лобную часть лица, она вышла, вылетела здесь, вот, соскользнула с правого виска. При этом повредила нерв, управлявший веком и движением глаза, яблоко глазного. Поэтому видеть-то он видел всю жизнь. Но постепенно глаз закрывался. Понимаете, в чем сложность была? Вот из-за этого ранения. А в противном, конечно, у него при этом он получил сотрясение мозга от удара. То есть, конечно, надо было лечиться, это непростое дело было, вылечить человека. Но факт тот, что это ранение для того времени, оно не было смертельным, так же, как и для нашего. Но современники считали, что он получил смертельное ранение. Считали, что он получил смертельное ранение. И Кутузов, надо сказать, не разубеждал их в этом отношении. Но он действительно, с этой точки зрения, он был интересен, как вот человек выжил. второе ранение. Пуля под Очаковым, это позднее уже, пуля пробивает левую щеку и выходит сзади справа в затылок, не повредив этих самых мозга, да. Не повредив ни головного мозга, ни спинного, то есть только мышечные ткани. Да, это потрясающе. Это вот потрясающие моменты, которые, не знаю, тут говорят о том, что вот судьба его хранила. Но в то же время вот свидетельство того, что человек честно выполнял свой воинский долг. И он очень быстро вернулся в строй после этого ранения. Лечился прямо там же, в госпитале, на юге. Потом еще немножко отдохнул, но он через 5 месяцев... Екатерина постоянно спрашивала, как там мой Кутузов, как мой и Кутузов. И Потемкину велела следить за тем, чтобы он зря не скакал на лошади, не рисковал. А к тому времени уже, как-то они ближе общались с Суворовым и как Александр Васильевич. С Суворовым они как раз встретились уже в 90-м году. Да. Под Измаилом. Вот как раз вот судьба их свела под Измаилом. Это гордость русской истории, взятие Измаила, где Кутузов командовал штурмовой колонной, одной штурмовой колонной. Шестой. Вот, и, конечно, любой офицер, который участвовал в штурме Измаила, а это действительно была такая кровавая мясорубка, не только для турок, но и для русских войск, потому что тот же Кутузов писал, что такого дела не упомню, кого не спросишь, все убиты или ранены. Вот. И там он действительно отличился, наверное. Но документы, они как-то так по-разному свидетельствуют об этом. Потому что он же ведь не смог взять Килийские ворота. И доложил Суворову, что не могу. Дважды. Безуспешно. Надо отменить штурм. И тогда Суворов все уже доложил матушке Екатерине, что Измаил взят, а вы назначены комендантом. Ему ничего не оставалось делать, как пойти опять во главе этой штурмовой колонны. Он просил вместо подкрепления, Суворов ему писал эту записку. Взял и стал комендантом. И не зря Суворов написал потом, что, у меня Кутузов шел на левом фланге, но был моей правой рукой. Но это много значит. Хотя потом негативные характеристики от Суворова тоже были. Знаменитая поговорка, что его и Дерибас не обманет. Дерибас – это был известный адмирал того времени, тоже участник штурма Измаила, такой хитрый человек. Мы еще не сказали. С воды прикрывал к Измаилу. Очень хитрый человек и тоже участник заговора против Павла I. Он не дожил немножко до этого времени. Но считался таким интриганом и очень хитрым и изворотливым человеком в российской императорской армии. А поговорка сложилась, что его и Дерибас не обманет. Так что он действительно, надо сказать, что он был очень хитрый, по-житейски хитрый человек, очень осторожный человек. Замкнутый человек. Но не сразу, да. Жизнь его заставила. Он же служил у Румянцева в армии в начале. Когда от Суворова, он из Суворовского гнезда выпорхнул, полетел на юг, где военные действия с Турцией, попал в армию Румянцева, хорошо себя проявил там. Он по квартирмейстерской части был. Общался, естественно, со штабными офицерами. Штабная молодежная ёрническая же такая среда. И на одной из вечеринок позволил себе нелестное высказывание, анекдота, как бы сейчас сказали, про главнокомандующего. И имитировал его походку. Это донесли. Таких людей всегда хватало по сей день. Они настучали на него Румянцева. И Румянцев выразил желание, чтобы Кутузов перешел в другую армию. А из его армии ушел. Хотя отец оставался в армии Румянцева. А адъютантом у отца был брат Кутузова, сводный Семен, который тоже закончил этот же самый кадетский корпус, но позднее, естественно. Они остались. Это был урок на всю жизнь, наверное, да. Да, и после этого он замкнулся до предела, как говорится, ведь и в 1912 году никто не догадывался и не знал, что он предпримет, особенно после Бородина. Все жаловались, что он не делится своими планами, не рассказывает. Интерпретаторов потом появилась масса, действительно. Причем что... сам он этим интерпретациям способствовал. Встреча с Ларистоном, это уже было в 12 году. В селе Тарутино. Генерал Тарутин, весь на дыбы встал, как на это третий так? день после вступления армии в лагерь, он назначает встречу посланнику Наполеона Ларистону. При этом родственники государя были в числе генералитета этих Соединенных Армий первой и второй и надеялись, что они будут присутствовать. Он никого не пригласил. Один на один, с глазу на глаз Ларистон. И о чем они говорили? Неизвестно. Есть официальное донесение Кутузова императору. Ну как не донести, он не мог об этом. Вот. А кроме того, конечно, когда переговоры закончились, Ларистон уехал, Кутузов вышел из СБ, его окружили те, кто наблюдал в окна за движениями, телодвижениями этих двух переговаривающихся, пытались по этим телодвижениям определить, о чем же они говорят. Ну, как говорится, это уже дело хозяйское. Но, по крайней мере, он добавил кое-что к тому, что было написано в донесении. А потом Вильсон, английский посланник, находился постоянно при штабе Кутузова. И общался с Кутузовым довольно свободно. И спрашивал. И действительно, Кутузов, отвечая на вопросы Вильсона, отвечая на вопросы других, какую-то щепоточку, но еще добавлял информации о том, о чем говорили они с Ларистоном. И вот это можно складывать, накапливать, добавлять, да, очень долго. Потому что действительно это интересно. В официальном, как говорится, документе не то, что он менял. Нет, часть только изложена, если верить Кутузову. А почему бы не подумать, что он это делал специально, чтобы скрыть истинное содержание переговоров? Ведь не надо забывать еще о том, что был официальный приказ Александра I не вести переговоры с противником. А Ларистон просил перемирия. Он ему только на это сказал, что я не имею полномочий. Но он не имел полномочий на ведение переговоров. Вот в чем проблема. И сказал, что он отправит письмо. И вот смотрите, государю-императору. Значит, протокол не велся, совещание, встречи с Ларистоном. Конечно, зачем свидетели? Свидетелей не было. Теперь давайте назад откручивать. Совет в филях. Протокол не велся. Ведь решался... Свидетели были, протокол решался важнейший вопрос. Судьба священной русской столицы. Ведь более важный вопрос. Да. Отечество судьба решала. Стратегический вопрос. Ведь это была стратегическая победа, как потом выяснилось. А он все задним числом. Москва же, как Кутузов и правильно говорил, и в донесении императору, Москва будет губкой, которая его всосет, имею в виду, нашествие. А насколько опыт, который он приобрел на дипломатической работе, в частности, на дипломатическом поприще, его вот знаменитое посольство в Константинополе? Ну, это 600 человек. Это же 600 человек. Вообще неожиданное посольство. Было назначение, конечно. Екатерина вдруг назначает генерал-поручика всего лишь навсего, но отличившегося во времена русско-турецкой войны. Он там под Бададагом и под Мачином сыграл огромную роль. Вот. А человек, значит, приезжает в Константинополь очень короткое время, там, до 1994 года, завязывает теснейшие связи с турецкими военачальниками. Потом, кстати, потом уже в русско-турецкую войну 1806-1807... Это помогло. Да, помогло, потому что он воевал со своими близкими приятелями. Он их знал хорошо. Лично. Частную переписку вел с ними же, с этими визирями, которые командовали войсками турецкими. Он с ними общался неофициально. Ну, как сказать неофициально? Конечно, это повлияло и на исход То есть он знал своего противника, на самом деле. Во-первых, хорошо. Он язык знал турецкий. Знал очень хорошо. Знал этикет. Он сразу вызвал большое уважение дивана турецкого своими остротами. Вот именно острословием таким, пониманием их всяких поговорок и пословиц, которые они, как говорится, запускали. И русские соотечественники тоже говорили о том, что он владел языком просто как Моцарт нотной грамотой. Ну а самое это потрясающее, что он совершил во время этого посольства. Кутузов умудрился проникнуть в гарем султана и вручить подарки первой жене. А проникнуть европейцу в гарем – это смертная казнь. А когда рассказали султану, султан смеялся над этим. Вот вам, пожалуйста, и дипломатия. Но человек был действительно хитрый, ловкий, бесспорный в житейском плане, очень изворотливый. Но на самом деле недоброжелателей у него было много всегда. Но в любом, ну как, тот не нажил себе врагов, то жизни ничего не сделал. Вот. У него разные были люди, его окружение, и многие негативно оценивали какие-то его личные качества. Но не будем сейчас, наверное, на них останавливаться, так уж драматизировать все эти вещи, потому что он был действительно живым человеком. Живым человеком, но карьеру, надо сказать, все-таки такой вот рывок к карьере он сделал уже не при Екатерине, а при Павле Первом. И с этой точки зрения, конечно, долгое время у нас муссировался вот такой вот даже не слух, а теория о том, что его вот власть как бы прижимала, зажимала. Ну, давайте посмотрим вот такие факты. Значит, он после того, как возвращается из посольства Константинополя, назначается директором сухопутного шлихетского корпуса и становится очень близким человеком к Екатерине. Ну, Екатерина его постоянно приглашает. Последний обед и последний ужин, который давала Екатерина, происходил в присутствии. Кутузов присутствовал на нем. Дальше. Последний ужин, на котором присутствовал Павел I. Кутузов присутствовал на нем. Ну, понимаете, если его так гнали, если его так гнобили, понимаете, императорская фамилия не стала бы приглашать, наверное, человека. Была награда, чины, если посмотреть. А вот если посмотреть, то, безусловно, он не был обделен. А уж при Павле так точно. Когда, причем, он был как бы одним из последних екатерининских орлов, на самом деле, из этой стаи славной. Но при Павле он выходит уже на первые роли. Если там при Екатерине это был все-таки генерал второго ряда, генерал-поручик, во-первых, во-вторых, там, ну, корпусом командовать можно, а армии нет. А при Павле он уже командовал армиями. Там был любимец какое-то время Павла Палин, который фактически потом возглавил заговор, и второй человек Кутузов. Позволял себе нелицеприятно отзываться об участии Александра I в заговоре против своего собственного отца. И как бы это повлияло. Сам же он не участвовал в заговоре? Нет. Вот нет. Он точно не участвовал. Он точно не участвовал. Был как бы в стороне абсолютно. Хотя присутствовал на последнем ужине за полтора часа, по-моему, там, до смерти Павла I. Он еще вот один из последних людей, который видел его живым. Ну, кроме заговорщиков, я думаю. Но при Александре, надо сказать, что он свои позиции сохранил, во всяком случае. Если не приумножил, то сохранил точно. В этом он получал большие поместья. А, вот это вот очень важно, да. Ведь он же был не последний, так сказать, крупный владелец. У него было более 5000 крепостных мужского пола. Из них 500 он получил наследство, а остальное ему дал фактически... За Польшу в основном. Да, за Польшу, польские владения. Он получал конфискованные вот у польской знати, выступавшей против России, он эти земли получал. Больше 5000 крепостных мужского пола, скажем так, призывного возраста по-нашему, Это сколько висело на одном мужике? 5 человек как минимум? Да. Общая сложность, вот вам, пожалуйста, сколько. А это совсем немало. Ну, скажите, он не мог, вот вы говорили, он год был, ну, в такой отставке, в отпуске. Он же, будучи европейски образованным, имеет связи, в том числе по тем же масонским линиям, он же прекрасно понимал, куда идет европейская политика. И что вряд ли удастся избежать военных столкновений с крупными европейскими державами, в том числе, в первую очередь, с Францией. А он и был использован именно в этом амплуа. То есть, когда вот эти отношения обострились... Его в 1804 году первый раз пригласили, да. Только без должности, просто как бы на совещания различного рода. А потом, а потом он командовал русским контингентом вот в союзной с австрийцами вот этой войне 5-го года. И, надо сказать, проявил себя очень хорошо, исключая Аустерлицкое сражение. Ну, там его особая роль, он был против, там, насколько был против, нет, ну, насколько на настойчив он на был. На самом деле он сохранил армию до Аустерлица, а это многого стоило. Ведь 40 тысяч русских пошли на помощь австрийцам. Австрийцев в Баварии Наполеон раздолбал полностью. Армия австрийская, собственно говоря, вся Австрия осталась открытой. И только русский корпус Кутузова, 40 тысяч под Браунау, остался, вот как бы закрывал эту границу. И представьте себе, около свыше 100 тысяч французов устремились на него. И он умудрился не дать разгромить себя. Да, проявил, да, себя очень хорошим тактиком и стратегом. Бои вел, да. И ушел. Ведь ни австрийцы, ни пруссаки, как вот показывали дальнейшие события, таких действий не могли иметь. А он достаточно успешно вывел армию, соединился с и австрийскими войсками, и с русскими подкреплениями, и гвардия подошла. И благодаря этому, собственно говоря, дали-то Аустерлицкое сражение. Потому что примерный паритет сил был в этот момент. Но он был против, безусловно, против. Но он понимал, ну не только он один, на самом деле там и были и среди гражданских лиц, сопровождающих царя, противники битвы этой. И, ну, нужно было затянуть время, чтобы дать Пруссии вступить в войну, чтобы подошел еще корпус Бениксена. То есть тогда бы сил еще больше было. Ну, надо было попросить, надо было Наполеона, чтобы он подождал. Да, подождал. Пока все соберутся. Да, да. Вот. А там, значит, лагерь, в котором стояли союзные войска, не было продовольствия. И вот или надо было отступать, или надо было наступать. И принято было решение наступать. Он свое мнение как бы не четко обозначил в этот период. И дал возможность австрийцам, а у нас штабных генерал-офицеров было мало, вот Вейротер, вот он как бы всеми заправлял с позиции, с благословения Александра I. И поэтому фактически вот русская армия потерпела поражение. Хотя, наверное, вина Кутузова как главнокомандующего, ведь Александр I на самом деле не командовал. Но, он вмешивался, но не командовал. Давил, как тут оценивать, командовал, не командовал? По положению император, верховный главнокомандующий. Да, безусловно. Вот, он же письменного приказа не оставлял, что я слагаю с себя полномочия, передаю их Кутузову. Нет. Кутузов оставался командующим вроде бы российским контингентом. Нет, все российско-австрийскими войсками. Да, себе. Потому что у них же МАК-то уже не был, МАК был разгромлен. Есть вот эти слова Александра I, которые кочуют из книжки в книжку. Не пора ли начинать? Когда его позднее спросили, ваше тоже отношение к австралийской, так сказать, проигрышу под австралийцев. Он сказал, что я был молод. А если бы Кутузов был бы понастойчивее, может быть, я бы и согласился отменить сражение. Кутузова, когда спросили уже в конце 12-го года, когда он приехал в лагерь в гвардии, ноябрь, в гвардии, там и офицеры его, да, спросили, а вот австралийцы-то. Ну, он так отнекнулся. Ну, что там вспоминать? Сегодня вспоминать ли нам об австралийце? Для меня одним сражением больше, одним меньше. То есть он ушел от прямого ответа мнение его, так сказать, он свое мнение не высказал. Нет, там атмосфера, сама атмосфера была, понимаете, он оказался... Не хотел против больше... императора говорить. Конечно, конечно. Конечно. Это очень сложно было. Он боялся потерять и так. Он до этого был фактически в опале, а тут его вроде призвали, он опять выдвинулся на первый план, и тут противоречить государю императору. Он сам приехал, вот, понимаете, вот тоже стечение обстоятельств. Он в своем имении, в Горошках, на Украине, узнает о вторжении Наполеона в Россию. Ну, как бы поступил человек, находившийся в отставке? Ну, черт тебя знает. Ну, ополчение стал бы собирать. Нет, собирать тогда нельзя было. Без высочайшего разрешения. Высочайшего соизволения нет. А Волынская губерния не подлежала ополчению. А он садится и едет в Петербург. О том, что он приехал в Петербург, было известно. Об этом сообщалось каждый день в печати, кто приехал, кто уехал. Приехал куда-то без всякой должности, в отставке. Государю, естественно, доложили. И начинается его феерический рост сначала. Когда он должности получает, ну, буквально каждую неделю, а то и меньше, очередную должность. Но это свидетельствует только о том, что его государь-император Александр Павлович готовил для занятия... То есть это не случайно. На всякий случай, на всякий случай. Потому что скамейка запасных была очень маленькая. Фактически все боевые генералы находились в это время в армии. Из двух генерал-фельдмаршалов, действующих тогда, оба были, ну, скажем так... За 70. За 70 и недееспособны. Один Салтыков – это председатель Госсовета, но это воспитатель Александра I. Понятно, за что он получил. Ну, профсоюзный генерал, как Да, профсоюзный генерал, да. А второй Гудович, ну, уже как бы не удел и явно возраст. Уже в отставке был. Там, не мог претендовать. А вот его, Александр I, хоть там все говорили, что он его не любил, что он считал его низкими поклонниками, еще как-то. Он его готовил, это вот мое глубокое, глубочайшее убеждение, готовил на занятие должности. На всякий случай. Да. Что он понимал, что генеральская среда, среда очень въедливая друг к другу, по отношению друг к другу, конкурентоспособная. Вот, сидят кого угодно, надо было выбрать человека, который бы пользовался всеобщим уважением. Таковым на тот момент, ну, наверное, Кутузов по праву являлся. Да, он был бы на схватке, всеобщим, если что. Очень опасная фраза. И даже когда Александр I пишет в письме Екатерине, что общество хотело, я назначил, какое общество? Ну, дворянство, конечно, в первую очередь. Вот именно. Высшее дворянство. А у нас, особенно в советское время, народ, это да, производили народ требовал. Сразу, ну, трансформировали. Да, да. Народ хотел, народ знал, народ и так далее. Какая информация? Информации никакой нет. Но самое интересное другое. Вот этот процесс его назначения. Барклай еще, ну, у руля, как говорится. Еще неизвестны результаты сражения за Смоленск 5 числа. Только-только сражение шло. Александр назначает вот этот чрезвычайный комитет. Это составе, очень интересный момент, очень интересный момент. В составе пяти, ну, по существу, высших сановников государства. Они все типа были, Совета обороны такого. Ну да, директора департаментов Государственного совета. Причем ни одного такого боевого генерала не было. Нет, среди них нет. Это чиновники были, высшие категории. Ну, Визметинов разве что как-то командовал, да. Но... Чин имел, но... Должность часть, была сугубо гражданская. Вот они должны были выбрать, исходя из критериев там, не только старшинства, но и опытности, там, боевого опыта. Доверенности. Доверенности и так далее. Ну, там Александр им накидал этих прилагательных достаточное количество. И вот они собираются. К ним Александр послал, официально трактуется так, Аракчеева. В это время доклада. Аракчеев, да, тоже директор департамента дел военных Государственного совета. С какой целью? С целью зачитать им из писем, которые получал Александр I от высшего генералитета из армии, он сам так разрешил, мнение о Барклае. Аракчеев приезжает, зачитывает мнение о Барклае. Дальше происходят выборы. Из шести, значит, рассматривалось... Всего-навсего 6 кандидатур. Но в литературе вы можете найти, что рассматривались все полные генералы. Нет, нет, конечно. Вранье. Полных генералов было, наверное, больше 20 человек. То есть имеется в виду генерал от инфантерии, да, генерал от кавалерии, да, генерал от артиллерии, вот это вот. Вот. Из какого числа рассматривают? Кто эти 6 человек? Багратион, Докторов, генерал от инфантерии, командир 6-го корпуса 1-й армии. Дальше Бенниксен, начальник штаба. Дальше берем Палина. Вообще в отставке, не в списках. Генерал никаких. В отставке. Человек, полный, который генерал, руководил, но в отставке. Заговором. Тормасов. Командовал 3-й армией. 6-й Кутузов, да. Значит, но все почему, наши... почему избирали только из 6? Вот у меня лично, вот так же, как у него, тоже есть некоторые, так сказать, подозрения. Может быть, специально есть подозрение, что, этих 6. Что Аракчеев приехал не только зачитать мнение, но какие кандидатуры рассматривать. Либо заранее Визмединов получил указание, какие кандидатуры рассмотреть на пост главнокомандующего. Такое тоже не исключено. Потом, есть другое предположение, с которым Виктор Михайлович согласен, что Аракчеев привез мнение императора. Ну так, негласно, негласно. Да. Кого назначить? Но ведь... Фактически можно было сказать, что император взял, да и назначил бы, без всякого этого совета. А он вот решил... Александр Павлович человек, который любил подстраховываться. Он не любил принимать на себя никакой ответственности. Тут он говорит, я умыл руки. Как общество Наполеон требовало. Как говорил об Александре Павловиче? Актер почище тальма. Да. Ну, Кутузов тоже был актером. За время такое было, все обрастывали интриги. Ну, не случайно же ругали-то в армии, даже генералитет ругали за отступление Барклая. А Барклай-то осуществлял план, одобренный императором. Ну, Барклай подвиг совершил, по части спас отступления. Армию. Спас армию. И отечество. То же самое и Кутузов. Да. Он на всякий случай, а вдруг Кутузов провалится? Тогда это не я назначил. Это вот, вот комитет. То есть, если Кутузов проигрывал военные действия, император вышел, вся вина, так сказать, на него под расстрел. А если говоря, выиграем, ну, это то же... кто? Верховный главнокомандующий на белой я лошади впереди. Подписал же указ. Подписал. Значит, я знал, я предвидел, что он победит. Вот, вот нет, понимаете, правильно. Тут очень все хитро все подстроено. Он уже к этому времени светлейший князь вот за... Нет, там, он еще... Ну да-да, в июле, князь, да, светлейший князь. Он получил графа за сражение против турок в 2011 году, а в 2012 году вот как раз вот череда вот этих назначений... В мае все, да. Он подписал Бухарестский мир. Вот. В мае. И за это Яков сдал получил. Армию Чичагову, Дунайскую, и остался без должности. Ну, ты, ну, и с другой стороны, светлейшего ему благословил. За вот этот да, император. Уже во время почему? Потому что в Бухарестском договоре был пункт, что Турция, как бы ни сложились вот в Европе отношения, не принимает участия в действиях против России. Это, конечно, принципиально было. То есть война шла уже не на два фронта Запада, а только на один против Наполеоновской армии. И ту же Дунайскую армию мы смогли перебросить на театр военных действий против сюда французов. Вот, в район это Белоруссии. Многого стоило. Это много стоило. Русско-турецкая война 1806-12 годов. Война была начата Турцией с целью возврата бывших владений в Северном Причерноморье и на Кавказе, а также в связи с ростом влияния России на Балканах. Успешная военная кампания российского в ту пору генерала от инфантерии Михаила Илларионовича Кутузова заставила турок отказаться от Бессарабии в пользу России, что было закреплено Бухарестским договором 28 мая 1812 года. Там сменилось 6 главнокомандующих. 6 главнокомандующих. И никто не смог ничего с турками сделать. И только Кутузов фактически привел эту войну к мирному договору. Бухарестскому, да, ну да, так сказать, может быть, Россия не получила все, что хотела. Ну, это было очень важно. Именно да, но именно важно, то есть уже... Вы считайте, в мае мир, а в июне вторжение... Успели. Успели, мало того, Наполеон просто рвал и метал, что моя дипломатия ничего не сделала для того, чтобы обеспечить мой поход. То есть турки были бы, если бы союзниками. Представьте себе тогда, да, что было бы. По аналогии с 12-м годом произошло. Вот. Там практически было окружено около там, 40-60 тысяч турок. И они все в окружении на берегу Днестра, окружении русскими войсками, сидели без еды, без всего, и там большая часть из них умерла от голода. И только вот когда подписали мир, причем там очень интересные формулировки Кутузов придумал, что они становятся не пленниками до подписания мирного договора, а становятся гостями русской армии. Это, конечно, шедевр такое дипломатического искусства, безусловно. Но при этом он действительно заставил турок проиграть дважды. И очень важные моменты были, которые... Подготовил визири соответствующим, что ему сказать, как преподнести султану, чтобы все завершилось так, как нужно. Когда он был назначен, прошло некоторое время, когда он приехал в армию, его встреча в действующей армии. Что он успел из организационных мероприятий осуществить? Или то было время, что практически ничего нельзя было сделать? Нет, он выехал 11-го, по-моему, 8-го объявили, через 3 дня он выехал. Он потребовал, чтобы Горчаков, управляющий делами министерства, дал ему всю необходимую информацию. Сколько резервов, да, где, на что можно надеяться. На что можно рассчитывать, что можно использовать. Ведь Кутузов, надо это тоже иметь в виду, впервые в военной истории России Кутузов получил такие огромные полномочия. Не только командование войсками на театре военных действий, это само собой уже огромное количество, но и ему подчинялись гражданские власти всех губерний, затронутых войной. То есть там, где находилась армия, все они должны козырек и выполнять любое указание. Поэтому неудивительно, что в его документах есть такие, как столько-то лошадей собрать и прислать в армию, столько-то полушубков изготовить, столько-то лопат, валенок. То есть, казалось бы, как это он губернатором, гражданским губернатором командует вот такие вещи? Они все брали под козырек, потому что все начальники ополчения полномочия ему дали, были даны такие огромные полномочия. Вот это тоже надо иметь в виду. То есть элемент доверия, несмотря ни на что, с риском определенным, со стороны императора тоже был проявлен. Насколько он планировал давать генеральное сражение? Все-таки есть мнение, что он не хотел его там. Да, но не он решил. Собственно говоря, ситуация требовала этого. А потом, когда его Александр отправлял в армию, он высказал пожелание свое. Наверное, они обговаривали. Но о чем они говорили, никто не знает. На Каменном острове он его пригласил, где ему объявил все это. Они с глаз на глаз беседовали. Но известно потом, что вроде бы Александр I велел ему максимально возможно, как говорится, остановить неприятеля. Как остановить? Только встречное столкновение. Сам Кутузов как-то комментировал свои мотивы, свои действия. Задумывал он это или не задумывал, планировал или не планировал. Есть записки Болговского или Балаговского, как угодно. Он очень хорошо описал реакцию Кутузова на известие, которое он привез, о том, что Наполеон оставил Москву. Семь минуты Россия спасена, стал старец и сказал. Он очень хороший стратег. Причем самое интересное, что когда он стал спрашивать Болговского, не томи, говори. Как он сказал, сердце дрожит. Говори, не томи. Наполеон Москву оставил, то есть он, предвосхищая то, что скажет Балаговский, он уже свое предположение, значит, он рассчитывал на это еще раньше. Еще, может быть, до сдачи Москвы. Я например, в этом совершенно уверен, что он рассчитал, вот в чем стратегический ум и умение, рассуждать в масштабе выигрывания войны, а не только конкретного сражения. Он понимал, что Наполеон увязнет в Москве, что на север в Петербург он не пойдет, что близится потом зима. Потом, выбор Тарутинского лагеря. Почему не раньше, почему не позже? Если вы посмотрите по карте, Тарутино находится в 84 километрах от Москвы, ну, по Калужской дороге на юг. Но в меньшем расстоянии от лагеря Тарутинского находится Смоленский тракт. А это главная коммуникация неприятеля, по которой поставил под угрозу резервы, все. Значит, и открыто совершенно направление на Петербург. Ну, наблюдательный отряд Винценгерода там стоял, кавалерийский. Ну, там это ерунда, конечно. Вот. Открыта дорога на Петербург. Пожалуйста, иди. Внес смуту. Наполеон же собирал маршалов неоднократно. Куда идти дальше? Многие говорили, давайте на Петербург. Дорога открыта, что нам стоит? Ну, но да, Евгений хорошо, Гарлев. Вы идете на Петербург, а Кутузов перерезает Смоленскую дорогу. Раз, потом полная... идет сразу же, условно говоря, может на Минск идти, может куда угодно. Полное окружение. То есть, ну, если не понимали маршала, то Наполеон это прекрасно понимал. План такой был, он, да, вот разрабатывался. Вот, но... в чем, так сказать, стратегическое мышление. С точки зрения стратегии он действительно был на очень на высокой... на высоте, и тут как бы даже претензии к нему предъявить нельзя. Другое дело, что вот все молодые генералы, офицеры были недовольны, ну, тем, что ну, вот ну, Тарутинский да, период, мы сидим, ничего не они делаем. Они рвались в бой все, а да. Он, что говорит вам это самое? Ну, он же и так потом уже, когда началось такое явное отступление, причем превратившееся в такое... Существует теория Золотого моста. Да. Чего вы рветесь все? Они все к нему. Надо активизировать действия, активизировать наши действия по уничтожению уходящего неприятеля. Вот зачем? Он и так уйдет, а солдата поберечь надо. Вот он скоропостижно скончался, вот тело было, так сказать, торжественно забальзамировано, перенесено, и сейчас оно покоится в Казанском соборе. А кто принял решение, что именно в Казанском храме? Ну, император, по-моему, принял окончательное решение. Император принял решение, но дело в том, что он... Кутузов был приписан по месту жительства в Питере как к церкви образа Казанской Божьей Матери. Ведь на этом месте стоял храм приходский. Это потом его переделали, значит, вот сделали такой помпезный храм Казанской Божьей Матери. Ну да, с памятником. Ну да, уже Воронихин переделывал его в такой шикарный. Вот. Но он, почему он и молился-то там, а не где-нибудь перед отъездом? Его же благословили, так икона это казанская. Это был его храм. Да, да, вообще домашний. Начало, да. Строительство-то Воронихин начал еще при, когда он был генерал-губернатором Петербурга. Да. Тут, ну, потом это его, ведь раньше ты шел не в любой храм, ты шел молиться да. В тот храм, где ты приписан был. А ведь все серебро и все вот эти вот богатства, которые казаки отбили в 12-м году, ведь он направил тоже на отделку Казанского собора. Ну, посоветовал. Ну, да, ну да, посоветовал Платов. Посоветовал Платов, он поддержал его. Вот, а Кутузов просто указал, куда нужно. Ну, что можно добавить? Конечно. Это слава, гордость, величие нашего отечества, русского оружия. Оно вот персонифицировано в Михаиле Илларионовиче. Спасибо вам за очень удачную, интересную программу. Она подошла к концу. И нашим зрителям я только хочу сказать, что мы обязательно увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Спасибо. Всего доброго.